68. Такой же пример твердости был показан центурионом Сульпицием Аспером, который, когда Нерон спросил, почему он вступил в заговор против его жизни, кратко ответил, что другого способа пресечь его гнусности не было. Тотчас же, по приказанию Нерона, он был казнен. Не уронили себя и другие центурионы, идя на казнь. Только Фений Руф не проявил силы духа, внеся слезливые жалобы даже в свое завещание. Нерон ожидал, что и консул Вестин будет изобличен как участник заговора, ибо считал его своевольным и враждебно настроенным. Но никто из заговорщиков не посвятил Вестина в задуманное. Одни из-за давней вражды к нему, большинство потому что находили его опрометчивым и несговорчивым. Ненависть Нерона к Вестину выросла из существовавшей некогда между ними дружбы, ибо тот, познав до конца низость Принципса, стал относиться к нему с презрением, тогда как Нерон страшился прямоты и резкости своего друга, часто осмеивавшего его в едких остротах, которые, если в них вложено много истинного, оставляют по себе злобные воспоминания». С недавних пор к этому добавилось еще одно обстоятельство. Вестин сочетался браком со Статилией Мессалиной, хорошо зная о том, что один из ее любовников – Цезарь.